Криво оскалившись, офицер сделал выдох. Однако из его рта повалила кровавая пена, а боль окончательно затопила разум. Спустя несколько мгновений кости черепа лопнули. Тяжелый авианесущий крейсер «Колин» прожил на несколько секунд дольше. Затем громадный звездолет попросту смяло гравитацией, окончательно добив израненную машину и его экипаж. Проведя ладонью по лицу, я фыркнул. Из носа текла кровь. Ожидаемо. Остальные участники мистерии выглядели не лучше. Собственно, почти все они уже несколько минут как лежали без сознания. Лишь Этус меня приятно удивил своей выдержкой и выносливостью. Я привычен к долгим и тяжелым магическим экспериментам, пожал плечами Прайм, заметив мой заинтересованный взгляд. Опыт, если это можно так назвать. Значит, нам остается помочь менее подготовленным товарищам, хмыкнул я. Рина, Роберт и недавно добившийся пятого мастерства и регалий магистра Роджер лежали на полу, в отведенных им частях ритуального рисунка, живые, но полностью сухие. Их резервы оказались полностью опустошены удивительно масштабной мистерией, которая, неожиданно для всех, оказалась крайне результативной. Во всяком случае, флотские группировки, направлявшиеся к объявившим независимость системам, фактически разбиты. Уцелевшие единичные челноки, корветы и фрегаты назвать боеспособным соединением не повернется язык даже у самых оптимистично настроенных личностей. Несколько хуже дела обстояли с парковочными орбитами с резервными звездолетами, находящимися на консервации, складами топлива и перевалочными станциями десантных подразделений. Там организовать столь тотальный разгром не вышло, хотя результаты, на мой взгляд, впечатляющие. 27 автономных заправочных модуля, хранивших более 1 миллиарда и 700 миллионов тонн топлива, около 1500 законсервированных боевых звездолетов, включая тяжелые крейсера и дредноуты имперской постройки, а также 2 из 7 станций с расквартированными там бойцами десантно-штурмовых подразделений. И это на фоне фактической гибели сразу 5 полнокровных ударных эскадр, общей численностью 2200 звездолетов. Вообще, эта цифра поразила меня самого. Структура ритуала, созданного имперскими магистрами-боевиками для противодействия превосходящим флотам противника, обеспечивала ведущего всей полнотой информации по происходящему на месте формирования черных дыр. Собственно, даже артефакты-проекторы являлись одним из составных элементов данной мистерии. Эффективность и расчетливая жестокость такого способа ведения войны не просто поражала, а заставляла задуматься о том, с кем еще, кроме Ильдар, Алкар, Урукхай и Дворфов, приходилось сражаться флотам Древней Империи. Все эти расы, конечно, сильны, но не столь многочисленны и развиты, чтобы из-за них магистры прошлых веков ломали себе головы, создавая сложнейший ритуальный комплекс. Судя по всему, в современных учебниках истории полно белых пятен, скрывающих тяжелые периоды в истории Империи Дракона, мысленно хмыкнул я, иначе бы по столь кошмарных космических сражениях, требующих подобных мер, было известно достаточно большому кругу лиц. Если Вилли скажет, что результаты не выдающиеся, то я плюну ему в лицо, вырвалось у меня. Сомневаюсь, что ему такое может прийти в голову, усмехнулся Этус, вместе со мной заливая в рот наших товарищей восстанавливающие и общеукрепляющие зелья. Надеюсь, хмыкнул я, что Рина, что остальные наши товарищи по недавней мистерии, пришли в себя достаточно быстро. Правда, судить о причинах резкого пробуждения было сложно. Те зелья, что мы вливали в них, отличаются омерзительным вкусом и еще более отвратительным запахом. «Получилось?» – спросил Роберт, очнувшись. «Да», – кивнул я, – «получилось». Патрик закрыл глаза, словно бы к чему-то прислушиваясь, а затем покачал головой. «Странно, я прекрасно понимаю, что сейчас участвовал в массовом убийстве простецов, по большому счету. Хрен его знает, сколько там их погибло, но, почему-то, по этому поводу нет совершенно никаких эмоций. Будто бы я чашку кофе выпил, а не стал массовым убийцей. Тебя это пугает?» — поинтересовался я, глядя в глаза парня. «Удивляет?» — пожал тот плечами. «Судя по всему, я становлюсь чудовищем, раз так спокойно на все это реагирую. У меня подобное было после первого применения площадного боевого проклятия. Ливень смерти», — покачал я головой, вспомнив прошлую жизнь. «Правда, там врагом были Ильдар, а не наши же простецы». «Они уже не наши», — спокойно произнес Этус. «Эти скоты подняли руку на тех, кто обеспечил расу самой возможностью выживания. Устроили геноцид своих же собратьев в качестве благодарности за все то хорошее, что было нами сделано. Они теперь не наши, они враги. Знаю, кивнул я, просто когда-то мне думалось, что все люди свои. Увы, но нет. Среди нас, как ты успел заметить, хватает гнилых тварей, мрачно вдохнул Прайм, помогая подняться Янгу, чтобы наша раса выжила. От подобных ублюдков надо избавляться. Они воспитают себе подобных, идя по головам нормальных людей. И так будет поколение за поколением. А потом наша раса вымрет, потому как некому будет сражаться. Останутся только трусливые мрази, способные лишь на подлость и предательство. Там экипажи выполняли приказы. Сомневаюсь, что все они ни разу не сталкивались с магами. Наверняка кто-то да успел пообщаться с нашими собратьями и составить свое мнение. Не все же они такие твари, вздохнул Роджер. Не все, кивнул я, но не в наших силах разбираться с каждым. К тому же, все эти матросы и офицеры отправились выполнять вполне конкретный приказ – убить магов, желающих сохранить жизнь себе и своим семьям. Сомневаюсь, что простецы долго колебались, поднимаясь на борт звездолетов, идущих не на войну, а на убийство. Вздохнув, Янг кивнул. Так-то, да, только, я первый раз в таком участвовал. Да еще чтобы сразу столько трупов в результате. Похоже, что их проняло, сделал я вывод, впрочем, неудивительно. Мне и самому не по себе от результатов. Поговорив с каждым из участников прошедшей мистерии и убедившись, что они более-менее в норме, я отправился в центр связи. Мне требовалось поговорить с Вилли по поводу успешно выполненного задания. Похоже, что это было наше последнее сотрудничество с СВР-магистрата, пришло мне на ум, дальше надо действовать самостоятельно и не привлекая к себе внимания. «Слушаю», – произнес Лоран, когда связь была установлена. «Мы провели операцию, большей частью успешно. Основные силы, направлявшиеся к месту действия, разбиты. Также нам удалось существенно проредить парковки с законсервированными звездолетами имперской постройки и ликвидировать порядка пятой части запасов топлива в центральном хранилище сектора. Разведчик, слушая меня, становился все более удивленным и напряженным. Судя по всему, он рассчитывал на несколько иной результат. И это при том, что сам Лоран предупредил меня о некоторых неприятных моментах в планах своего руководителя. Интересно, хоть кто-то в этой вселенной способен играть честно? Мысленно поморщился я, или это уже невозможно? Врожденная патология? Вилли в ответ кивнул, после чего поинтересовался. Как вам это удалось? Ритуал, черный космос, усмехнулся я. Пришлось напрячься, но мы справились. Вот как, что ж, информацию придется проверить, но если все так, то вам удалось куда больше, чем мы предполагали, задумчиво протянул Лоран, после чего, осторожно подбирая слова, пояснил, первоначально мы надеялись на успешные диверсии, а не столь масштабное и эффектное вмешательство, скажем так, я рад, что смог вас приятно удивить. Думаю, вздохнул Вильер, нам стоит обсудить некоторые моменты, связанные с дальнейшими событиями в этом регионе. Спустя несколько часов у меня осталось только одно желание – придушить разведчиков магистрата. Впрочем, произошедший разговор принес и довольно большой объем полезной информации, которой Лоран поделился, поясняя некоторые непонятные мне моменты. Федерация, что остальные осколки империи, продвигая свою политику в системах нейтрального космоса, конфедерации независимых колоний и регионе экспансии, где сейчас царит натуральная пиратская вольница и полнейший беспредел, применяют технологии социального манипулирования, которые имеют в магистрате обозначение цветочной революции. По сути, это многоступенчатый метод государственного переворота с использованием местного населения с целью дальнейшего перевода конкретного государства под внешнее управление. Всего в этой технологии существует несколько основных этапов, первыми из которых – в порядке очередности идут формирование протестного движения, создание некоего скандального инцидента, создание политического актива, а затем выдвижение требований и ультиматумом. В какой бы форме и под какими бы лозунгами ни проистекали эти процессы, они всегда преследуют одну цель – государственный переворот и захват власти. В качестве актива для протестного движения используется наиболее подверженная манипулированию часть населения – молодежь, эмоционально нестабильные, не имеющие достаточного жизненного опыта для трезвой оценки ситуации, юноши и девушки легко становятся жертвами опытных политиков. Их, как правило, организуют с помощью банальных технологий сетевого бизнеса, создавая протестное движение, дают получившейся структуре громкое и красивое название, яркие лозунги и кричалки, цветастые флаги с запоминающимися символами, а затем вся эта толпа, чувствующая свою причастность к некоему социуму, который пропаганда в проплаченных СМИ начинает давать обозначение элитарного, эмоционально накачивается и натравливается на действующую власть. Некий инцидент, неважно реальный он или сфабрикованный, используют в качестве мотива, созданное движение выводится на улицы. В этой толпе гарантированно будут провокаторы, что организуют столкновения с правоохранительными органами. Параллельно с этим происходит подцепливание к протестам самых разных социальных групп, чаще всего, финансово нестабильных, находящихся в самом низу денежной пирамиды любого общества. А обиженные на власти государственный строй всегда найдутся. Это и бедняки, и нанятые бездомные, и политические конкуренты из партий, что не вошли в парламент, уволенные с насиженных мест деятели культуры. Список будет длинным. Однако, всю эту разрозненную массу будет объединять лишь обида на власти, созданные манипулятором эмоций, умело подогреваемые незамолкающими речевками, громкими и понятными всем лозунгами, не имеющими никакого отношения к реальным целям митингов. Достаточно быстро, используя самые разные методы, толпу приводит в тревожное состояние, быстро переходящее в массовую истерию, после чего элитарный класс становится похож на куклу на ниточках, которой кукловод, скрытый в тени, незримо управляет. Никакие доводы разума более не подействуют. Переговоры с такой толпой бессмысленны. У нее есть цель, и толпа более не видит препятствий. Именно в этот момент появляются лидеры, вожаки, что обижены тираническим режимом, представители культуры, певцы и музыканты, актеры и режиссеры, писатели и сценаристы, изгнанные с политического олимпа экс-депутаты. Используя позицию «я тоже жертва режима», они формируют у толпы ощущение единения, а затем начинают внедрять в лишенные способности логически мыслить сознание юнцов новые ценности, моральные и этические установки, убеждения и взгляды. Сразу же озвучивается мнение о том, что существующая власть виновата во всем без исключения. А чтобы голод и холод не заставили мозги собранной толпы начать работать, организаторы происходящего обеспечивают комфортные условия для продолжения митингов и выступлений, появляются туалеты-утилизаторы, пункты выдачи бесплатного горячего питания, устанавливаются палатки, некоторым, наиболее активным, выдаются деньги для проведения политической деятельности. А когда к месту организации этих площадных городков начинают стягиваться полицейские, заведенной толпе выдают уже средства самообороны. На первое время, мелочевку для затравки, вроде арматуры, камней и бутылок с зажигательными смесями. Против спецназа МВД это все ничего не стоит. Защитные сферы, броня и прочая экипировка позволяют таким подразделениям не обращать внимания на столь примитивные игрушки. Именно в этот момент толпа начинает выдвигать властям требования и ультиматумы. Отдельные части собранного контингента принимаются за погромы, получив в руки уже более серьезное оружие, конечно же, способное причинить вред даже закованным в броню спецназовцам. Параллельно с нагнетанием обстановки на улицах на органы власти начинается давление со стороны уже отработанных подобным образом соседей, других систем, с которым местные ведут некие дела, а также крупными трансгосударственными корпорациями. Они не забывают вдумчиво и с расстановкой, дабы не допустить двойного толкования, разъяснить свою позицию, дескать, с палачами, что устроит кровавый разгон митингов они работать не станут, выведут все инвестиции, отзовут послов, разорвут дипломатические отношения и торговые договоры. Сумма этих факторов заставляет органы власти начать прогибаться и ее окончательно ломают, не забывая после свержения отправить под честный народный суд, итогом которого будет некий справедливый приговор. А вот если происходит наоборот, то хорошо разогретая толпа используется в качестве тарана и попросту давит массой, не считаясь с потерями на полицию и военных. И чем больше будет жертв, тем лучше, это станет очередным доказательством преступности кровавого режима. Правда, и тут имеются хитрости. Дабы люди в форме настали серьезно сопротивляться в предыдущие периоды, их тоже обрабатывают простейшими приемами манипулирования, вроде выдачи горячего питания, поцелуев от красоток из толпы или наличия детей среди митингующих. Тут даже самые хладнокровные профессионалы не всегда останутся равнодушными. А в мелких системах, редко участвующих в серьезных военных конфликтах, подобных крайне мало. Чаще всего местные гарнизоны используются исключительно для нужд демонстрации присутствия, нежели для реального применения, А полицейские так и вовсе живут рядом с участниками митингов и многих их разгоряченных юнцов, если не знают лично, то уж точно неоднократно видели. Едва ли в подобных условиях у них поднимется рука открыть огонь на поражение, даже если поступит такой приказ. И вот, результат, очередной неудобный режим пал, на его место сели марионетки, продвигающие интересы конкретной страны через прокладки в лице организаций, совершенно не имеющих никакого отношения к крупным странам. Все это Вильям не разъяснил довольно детально, не забыв уточнить, что подобные вещи от настоящих революционных движений можно быстро отличить с помощью одного единственного фактора – идеологии. У цветочных революций ее попросту нет. К слову, подобным образом их назвали за то, что цветы используются как один из элементов психологического манипулирования. Ими выкладывают места гибели жертв режима, ими же бросают на ранних этапах митингов в полицию. Даже банально выдают участникам протестов, дабы продемонстрировать миролюбие. Данная технология, отработанная за 1500 лет после распада империи дракона, не идеальна. Порой она дает осечки. Такое происходит, когда среди обладающих властью персон попадается некто умный и начинает ломать отлаженную схему. Например, вместо задействования местных сил правопорядка подключает к решению вопроса ЧВК или каперские группировки. Иные так и вовсе поступают еще жестче. Отдают приказ спецслужбам брать заложников из числа родственников митингующих и их вожаков. Третьи совсем не церемонятся и используют при подавлении протестов атмосферную боевую авиацию. Как правило, взрывы авиабомб неплохо прочищают мозги. Особенно, если половина толпы резко превращается в кровавое месиво, а оставшиеся в живых, в лишенных рук и ног инвалидов, которым на законодательном уровне запрещают ставить протезы или имплантировать выращенные конечности. Обо всем этом Лоран рассказывал в контексте происходящего в мятежных системах Федерации. Там, несмотря на активную деятельность СВР-магистрата, процессы были далекими от цветочных революций. Местные маги, костяк которых составляли бывшие военные, самостоятельно организовались, оперативно захватили органы власти, куда из центра уже не первый год назначали простецов, после чего, используя ресурсы собственных систем, смогли организовать оборону и замену старого государственного управления, после чего уже объявили о готовящемся плебисците. При этом, разведка магистрата попросту не успела своевременно вмешаться в ситуацию и продвинуть в ряды мятежников своих ставленников, из-за чего процесс оказался лишен стороннего контроля, а попытки провернуть очередную цветочную революцию оказались крайне жестоко подавлены. Организаторов достаточно оперативно выловили и казнили. Потому, фактически, вся разведывательная сеть магистрата и завербованные ею люди Элари оказались в могилах, что ударило по возможностям СВР собирать более-менее точные сведения о происходящем и как-то вмешиваться в события. Повторно провернуть фокусы, аналогичные привычным, уже не получалось. Новая власть, невероятно милитаризованная и агрессивная, действует жестко и не стесняется прибегать к крайним мерам, вроде расстрелов звездолетов, что пытаются войти в пространство их систем без предварительного согласования, а получить таковое ныне крайне сложно. Собственно, подобным образом местные маги и поступили в отношении простецов, которых до начала происходящих событий там проживало меньше 0,01% от общей численности населения. «И что же вы хотите от меня?» – поинтересовался я, глядя в глаза Лорана. Мужчина фыркнул, после чего произнес: «Единственный, кого могут послушать в этом регионе, некий магистр в змеиной броне. Вы хотите, чтобы я стал агентом влияния? Скорее нам нужна оперативно поставляемая информация. Влиять на происходящие в пограничных системах Федерации процессы у вас едва ли получится. Зато весьма эффектный магический удар по карательным эскадрам и их тыловым службам с вашим последующим появлением будет уместен. Ведь на текущий момент Орден Империи является одним из символов протестного движения магов Федерации. Очень плохая идея, вздохнул я, едва ли местные поверят нам. Слишком уж это просто и нелогично. Мы для них неизвестные, скрывающие свои лица, индивиды, что действовали по чьей-то указке не один год. Понимаете, даже наша деятельность в отношении ксеносов, которую мы систематически выбрасывали в информационные сети, не слишком поможет. К тому же, фактор силы не на нашей стороне. Моя организация слишком мала и на фоне нескольких десятков систем будет выглядеть каплей в море. В любом случае, вам стоит попробовать, усмехнулся Вилье, в самом худшем случае, вы ничего не теряете. Почти ничего, Кроме заработанных годами труда и пролитой крови репутации, покачал я головой, мы не станем более туда соваться. Максимум, что будет сделано, передано послание о том, что мы помогли чем могли и отсрочили визит карателей. А то, что они вернутся, факт. Федерация не оставит произошедший разгром без последствий. Но вас же так и не нашли, усмехнулся Лоран. Только благодаря параноидальным мерам безопасности, покачал я головой. Что ж, значит, мы будем искать другие варианты решения этого вопроса. Сейчас я благодарил себя за то, что использовал обычный наемничий бронекостюм с закрытым лицом и вокодером для искажения голоса. Иначе последствия моего отказа могли последовать незамедлительно. Причем, весьма радикальные. А так, доказать причастность собеседников к Ордену Империи или некое отношение ко всему этому Айзека Кларка, невозможно. Закончив беседы с Лораном, я связался с Миной. «Слушаю», — ответил Эллари, когда связь установилась и ее голограмма появилась над проектором. «Это Кларк. Готовьтесь к началу операции «Радость». Предварительно, включите в подготовительные мероприятия сбор информации о магах, что прежде находились в СВР, СФБ, ФДР и КДР Федерации, а теперь отправились в тюрьмы. Нам необходимо найти специалистов именно подобного рода и обработать. Риск. Это запредельный риск получить двойного агента. Однако, пускать потенциальных членов организации, что прежде служили нашим врагам, на Марион Касл я не собирался. Однако, без них провернуть все то, что я планирую, не получится. По трезвому размышлению, даже с ними шансы на успех крайне малы. Значит, это был Блэк, а не Кларк, задумчиво стуча пальцами по столу, произнес Фирлс, когда Бримсон закончила свой рассказ. Да, кивнула женщина, потом меня неоднократно выводили из комы, проводили допросы в некоем тюремном помещении. Но где оно находится, я не смогла понять. Не исключено, что это вообще какая-то планета. Не черная жемчужина точно, фыркнул Грет. Так и не удалось выяснить, что именно стало причиной конфликта между Кларком и хозяевами станции, но он покинул ее, а спустя некоторое время там начались серьезные проблемы, после которых вся система превратилась в мертвую зону. Туда даже пираты не рискуют соваться. Наши осведомители лишь смогли собрать слухи да какие-то небылицы о мутирующих простецах и магах, но подтверждения этой информации не поступало. Айзек мог, хмуро произнесла Бримсон. Этот ублюдок достаточно изворотлив, чтобы провернуть подобное, да и с мозгами у него все очень неплохо. А этот архив, который они с Блэком смогли вывести с Марса, Фирлс кивнул. По его приказу несколько экспедиций побывали на вымершей базе этих невыразимцев, не забыв обследовать всю систему, где некогда находилась материнская планета человечества. Собранные данные напугали аналитиков, заставив их схватиться за голову. Уж очень жуткими получались выводы, полученные после вдумчивого изучения местных ноосфер. По поводу предполагаемой деятельности Кларка, продолжила полукровка, заставив Ферлса выйти из задумчивости, если хотите его найти, идите по следам Ордена Империи. Я успела неплохо понять ублюдка. Он ненавидит ксеносов всей душой. Я смогла стать для него исключением только в силу удачно сложившихся обстоятельств и его эмоционального состояния на определенном этапе. А потом он привел свои мозги в порядок и снова стал прежним имперцем. Кларк, несмотря ни на что, верен присяге, которую дал Империи Дракона. Не знаю почему, но учитывайте это. То, что он принялся за уничтожение простецов, легко может вписаться в его логику, если Айзек посчитает политику Федерации несущей опасность вашей расе, господин директор. Несмотря на то, что Лана старалась держать себя в руках, то и дело ее прорывало и с уст женщины слетали далекие от устава и норм приличия выражения. Этот факт вызывал у Греда лишь понимающую усмешку. Учитывая, что ты так хорошо знаешь Кларка, думаю, у тебя получится выйти на его след. Несмотря на серьезные проблемы, Фирлс смог удержаться на посту и теперь намеревался отыграться за все, в том числе, добившись желаемого лично для себя. Потому, Бримсон, как и некоторые другие личности, отправится на свободную охоту, действуя полностью самостоятельно, но по приказу директора КДР. «А как быть с имперским и?» – спросила женщина. «Ею занимаются другие. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1062-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 103 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 49. Змей 4. Ушел. Покосившись на опустевший коридор, я хмыкнул. Операция подходила к концу. Отряд уже покинул здание НИИ. Оставалось внести в получившуюся картину последние штрихи, дабы простецы не расслаблялись. Охватив волей пространство вокруг себя, включая плексобетонное перекрытие, я на несколько мгновений смог заставить измениться как направление гравитации, так и ее силу. Этих долей секунд хватило на то, чтобы мои противники, вместе с обломками стен и кусами арматуры оторвались от пола, с грохотом и скрежетом сминаемых элементов бронекостюмов врезались в потолок, а затем рухнули обратно. В тех простецов, кто не попал в зону действия этого удара, полетел потом пламени мертвых. Эта потусторонняя сила прошла волной серебристого огня по узким коридорам недостроенного здания, промораживая все на своем пути. Техногенные щиты и портативные технонегаторы попросту не справлялись с тем, что обрушилось на них. Будь на моем месте посредственный маг, простецы имели бы все шансы на успех. Однако, сегодня им противостоит полноправный магистр, обладающий своим титулом не формально, а по праву силы и знаний. Змей-лидер, эвакуация завершена, раздался из динамика шлема голос Рейны, ждем тебя. Понял, губы непроизвольно растянулись в довольной усмешке, готовьте приемник, оставлю им подарок и отправлюсь к вам. Принято, ждем. Произнеся заклятие адского пламени, я выпустил на поле эту кошмарную силу, направив ее во все стороны вокруг себя, затапливая этаж здания за этажом, выбивая окна и охватывая плексобетонную коробку уже снаружи. Это порождение бездны сейчас было частью меня, продолжением моей воли, моими ушами, глазами и руками, будто бы мы стали одним целым. Именно с помощью адского пламени мне удалось заметить очередных противников, что вздумали помешать ордену империи. Судя по знакам принадлежности, спецназ фронтовой разведки, и ни одного мага, только простецы. Ты был прав, Том, хмыкнул я, даже если сам того не осознавал и не предполагал до какой степени. Адское пламя, несмотря на сопротивление энергетических щитов и работу технонегаторов, добралось до закованных в пятнистую, буро-зеленую, броню тела и вцепилось в них, почти мгновенно поглотив композитные плиты бронескафандров. Больше тут никого не осталось. Активировав артефакт «Маяк», я дал ему команду выдергивать меня. Почти сразу пространство вокруг меня зарябило, быстро закручиваясь в спираль. Плексобетонный пол под ногами затрещал, разрываемый совершенно неестественными процессами. В последний момент в нескольких шагах от меня появилась невысокая женская фигура, сбросившая маскировку. С тонких пальцев, скрытых под черным, обтягивающим изящные руки, материалом перчаток сорвались серебристые молнии, разбившиеся о мой щит. Я среагировал мгновенно, волей вцепившись в несостоявшуюся убийцу, мне удалось проломить защиту ее разума и ударить заклятием лабиринт кошмаров, после чего притянуть к себе, в последний момент успев затащить свою противницу внутрь пространственного искажения. Мгновение и я уже стоял на платформе приемники на борту Хогвартса, а у моих ног лежала эта странная девица с нечитаемой аурой. «Это еще как понимать», — рыкнул Лурн, сразу же направим на меня и мою добычу свою любимую лазерную пушку. «Попытка моей ликвидации», — усмехнулся я, через метку подтвердив свою личность. Опустив оружие, Афарис уставился на пленницу. «Это убийца, вот и будем разбираться», — вздохнул я, опустившись на левое колено. Стоило сорвать с головы этой специалистки игре в прятки маску, как стали видны коротко стриженные платиновые волосы, длинные уши и характерный для Эльдар миндалевидный разрез глаз. «Поздравляю, командир», — усмехнулся Лурн, — «мы таки привлекли к себе внимание ушастых, раз они послали свою диверсантку». «Чем ты ее, лабиринт кошмаров?» — хмыкнул я, — «лучше скрутить мразь и одеть браслеты-негаторы. У них психика отличается от нашей, Тварь скоро сбросит с себя действие моего заклятия. По полной процедуре, понимающе усмехнулся Афарис, кивнув своим подчиненным. Двое бойцов, что еще даже не успели снять шлемов, принялись быстро раздевать пленницу, дабы избежать неожиданностей. Никаких извращений, стандартная процедура проверки магов. Артефактом может быть что угодно, включая банальную булавку. Потому, полностью избавив Эльдар от одежды, на ее руки, ноги и шею одели комплект артефактов-негаторов, а на голову – ментальный обруч-подавитель, обладающий ремнями, застегивающимися под подбородком. Затем пленницы проверили естественные отверстия. Увы, но некоторые колдуньи и ведьмы умудряются во время боевых выходов использовать их в качестве средства хранения артефактов и флаконов с зельями. Как правило, речь идет о чем-то вроде средств весьма цветастой самоликвидации, обеспечивающих не только смерть искомых женщин-диверсанток, но и тех, кто сможет их скрутить. Естественно, никто не удивился, когда из ануса и половых органов Эльдар были изъяты артефакты, накачанные деструктивной энергией. Стоило им сдетонировать, как Хагвартс получил бы серьезнейшие повреждения. «Неплохо сука подготовилась», — хмыкнул я. «Интересно, она изначально смертница или ушастые попросту недооценили противника? С чего такие вопросы?» — покосился на меня Лурн, наблюдая за тем, как его бойцы с помощью телекинеза уносят пленницу. Ее атака не смогла бы пробить щиты в любом случае. Покачал я головой, слишком слабый удар. На что был расчет? Может, на то, что ты вместо успешного захвата приложишь ее чем-то убойным и тебя снесет ее с детонировавшими артефактами. Покосившись на контейнеры-изоляторы, в которые мы помести найденные у пленницы игрушки, я хмыкнул. В принципе, подобный вариант нельзя исключать. Эльдар, конечно, не Урукхай, славящиеся далеко не самыми приятными и милыми привычками, но и у них хватит ума организовать разнообразные варианты отправки смертников. Причем, даже таких, кто даже не осознает этого. Например, внесу ментальные программы, благодаря которым ксенос при определенных условиях превратится в живую бомбу. Кстати, удостоверься, чтобы она не пришла в себя, вздохнул я, не забыв озвучить причины подобной просьбы. Сделаю, кивнул Лурн, направляясь к выходу из приемной зоны. Собственно, само помещение было выделено для выполнения телепортации с корабля в точку десантирования и последующей эвакуации с помощью пространственных артефактов. Последние мы умудрились даже доработать, сделав их менее заметными для систем контроля, разработанных учеными-простецов. Увы, но как и на Земле, противостояние обычных людей и обладателей магической силы вновь перешло в гонку умов. Да, численность, личная подготовка, могущество магов и количество боеприпасов у простецов остаются наиболее важными факторами, но без ученых, что создают для обеих сторон средства защиты и нападения, способные добраться до противника и защитить своих, все давно бы закончилось однозначно. Увы, но простецы в открытом столкновении с подготовленными боевыми магами шансов не имеют в принципе. Без достижений науки и техники, стоит поставить с голыми руками опытного колдуна и бойца спецназа, и результат будет не в пользу последнего. Он попросту не успеет добраться до противника. Причем, речь идет о подмастерье, а не о мастере или магистре. Еще хуже то, что простецы имеют детальную информацию о возможностях магов. Совместное многовековое проживание, взаимное проникновение технологий и разработок в все сферы жизни привело к тому, что основная масса сведений об артефакторике, алхимии и боевой магии, если не полностью, то близко к тому известно тем же военным и политикам. В таких условиях провести тайные разработки средств противодействия более чем легко. Куда сложнее начать массовое внедрение, сохраняя ту же секретность. Добравшись до арсенала, я стал под манипуляторы приемника обслуживания и через системы бронескафандра активировал его. Сразу же в блоке креплений наплечников вцепились фиксатора, а сегменты брони на задней стороне ног и спине разошлись в стороны. Еще один манипулятор зафиксировал шлем. Только после этого я вылез из бронескафандра. Эта операция была не инициативой СВР-магистрата, с которым мы свернули сотрудничество, а результатом работы подразделения Дина и недавно созданной группы по сбору информации на местах. Собственно, в системах нейтрального космоса появились наши опорники. В реальности, это члены организации, не являющиеся ни бойцами, не инженерами, а простые алхимики, целители и им подобные люди Элари, что занимаются анализом местной жизни, грузоперевозок и общим сбором информации. Реже они проводят первичные беседы с теми, кого в качестве потенциальных членов Ордена Империи нашли Дин и Мина. Именно совместная работа этой примитивной, но полезной сети, фактически, осведомителей и наших хакеров смогла вычислить местонахождение НИИ федералов, находящегося за пределами их территории. Там проводились эксперименты по использованию синтезированных техническим путем препаратов в качестве заменителя зелий и алхимических составов, предназначенных для противодействия магам. Например, некоторые из этих веществ предполагалось использовать в качестве покрытия бронекостюмов. Собственно, с результатами работы сегодня и мы даже успели столкнуться, неоднократно натыкаясь на спецназ, обладающий экипировкой, рассеивающие энергетические воздействия. Естественно, поиск источника данных технологий стал одной из важнейших задач как для нас, так и для разведки магистрата. Однако, что удивительно, наши сторонники успели раньше. После этого оставалось поступить самым радикальным образом, уничтожить лаборатории, склады и ликвидировать персонал, что мы и сделали. Понятно, что архивы не давно попали в закрытые заведения той же СФБ, а результаты разработок пошли в производство. Однако, смерть ученых, создавших это, серьезно затормозит дальнейшее развитие сего направления и создаст сложности простецам в будущем. Правда, для того, чтобы гарантированно разобраться со столь важным объектом, который, ко всему прочему, еще и довольно неплохо охранялся, нам пришлось подключить к делу все 4 имеющихся корабля, а также сотню боевых магов, что уже прошли переподготовку по нашим стандартам и даже получили новый боевой опыт в реальных условиях. Для гарантии успеха я, Рина и остальные магистры, имеющиеся в Ордене Империи, отправились на это задание. Естественно, результат был ожидаемым. Зачистка прошла успешно, а теперь наша небольшая эскадра отправилась к станции Марион Касл на обслуживание и заправку. Интересно, когда уже будут готовы Певериллы и Слизерин? Хмыкнула Фарис, войдя в помещение арсенала, пленница заперта. Эльдар приковали к койке и вместе с ней уложили в стазисную камеру. Очень хорошо, хоть тут можно не ждать проблем. Корветы Певериллы и Слизерин, следующие после Хогвартса и Азкабана корабли той же серии. По сути, данные звездолеты, серьезно модернизированные с учетом уже накопленного за период эксплуатации первенцев опыта. Основные изменения коснулись не конструкции или главных систем, а мелочей, которые попросту не смогли учесть при проектировании Василисков. Теперь же пилоты, как и остальные будущие члены экипажей, ждут пополнения нашего парка боевых машин. И я прекрасно понимаю почему. Василиск получился довольно странным кораблем, нечто не попадающее в стандартны как империи, так и федерации. Однако, с имеющимися характеристиками данные корветы на голову превосходят по своим ТТХ машины аналогичного класса у федералов. До фрегатов не дотягивают, как ни печально, но и мы не планируем устраивать космические баталии с применением крупных эскадр. У нас их просто нет. Зато Мина, найдя подходящих специалистов, готовых за деньги на что угодно, принялась готовить почву в нескольких системах, которые мы решили превратить в свою вотчину. Там уже имеются опорные пункты Ордена Империи, благодаря чему процесс идет сразу с двух сторон. Распускание слухов, подогрев общества через социальные сети, проплаченные журналисты. Очень скоро тихие и спокойные планеты, о самом факте существования которых известно лишь специалистам в космической навигации, затем, кто хотя бы раз совершал посадку в этих медвежьих уголках, превратятся в кипящий котел недовольства. В какой-то степени, мы будем использовать те самые методики цветочных революций, о которых мне говорил Вилье. Однако, с нашими правками под имеющиеся условия и конкретно наши потребности. Все же, Орден Империи не государство, которое желает создать себе сателлита. Нам требуется нечто большее, полностью лояльное лично мне и моей организации населения. Потому классический для методики цветочных революций метод смены власти не подходит, слишком грубо и несет в себе слишком большое количество негативных последствий, с которым придется разбираться достаточно долгое время. Собственно, прежде чем приступить к активной работе в подобранных нами системах, Мина и Дин, как и остальная наша еще только формирующаяся разведка, пытаются найти магов, что раньше служили в спецслужбах Федерации, но покинули их после окончательной радикализации политики в стране. Увы, но пока результатов не было. Основная масса оперативников того же СФБ, что обладали магическими силами и способностями, оказались либо шумно ликвидированы, либо исчезли без следа. О судьбе последних можно долго гадать, устранили их или им удалось сбежать. Добравшись до рубки, я уселся в привычное уже кресло командира экипажа, хотя это и было не слишком правильно, ибо всем на борту фактически заправляет Рина. Сама Эллари, расположившаяся на месте первого пилота, покосилась на меня и произнесла: «Пока вы развлекались внизу, поступила интересная информация. К людям Трион, прямо в помещении опорного пункта, явился некий боевой маг, продемонстрировавший кольцо магистра. Он заявил, что прежде служил в управлении антитеррористической безопасности СФБ, но покинул эту структуру 7 лет назад, когда началась радикализация власти. Якобы этот магистр очень хочет вступить в ряды Ордена Империи. Где это произошло? Система Латус-Альма, планета Латус», спокойно произнесла Эллари. «Сам Линд уже отправился туда в компании Стивенсон и группы силовой поддержки. Они взяли десяток бойцов». «Хорошо», кивнул я, «тогда отправляемся на Марион Касл, а там по обстановке. Возможно, придется побывать и на Латус-Альма». Магистр Эдвард Крик смотрел на своих собеседников совершенно спокойным, лишенным эмоций, взглядом. Несмотря на то, что в помещении находилось сразу 12 боевых магов, которые, к удивлению бывшего офицера Соб-управления антитеррористической безопасности СФБ, отличались не только массой схожих элементов в аурах и тонких телах, что говорило о типовых методах быстрого развития, но и достаточно развитыми резервами. Вообще, анализируя энергетическую структуру членов Ордена Империи, Эдвард пришел к выводу, что не ошибся в своем выборе. В былые годы ему удавалось посетить некоторые закрытые архивы и увидеть иллюзии, демонстрирующие элементы, формировавшиеся ритуалами трансформаций, проводившимися в Империи Дракона до первой волны реформ. К слову, имело место сразу после смены правящей династии еще в докосмическую эру, а вторая произошла за 1000 лет до начала гражданской войны. Собственно, именно наличие искомых элементов ауры и тонких тел, а также схожесть их строения с тем, что Крик увидел в архивных материалах, и привлекла внимание магистра, привыкшего подмечать и анализировать даже малейшие детали окружающей обстановки. А дальше проследить за странной девицей, совершенно не похожий на боевого мага Империи Дракона, установить артефакты для длительного наблюдения, а потом провести тщательный и дотошный анализ ее действий и тех личностей, что появлялись в помещении некой непримечательной торговой организации. Привычная работа для бывалого оперативника. И именно она дала ему понять, что он смог выйти на членов организации Орден Империи. Пусть все доказательства были косвенными или являлись путем долгих размышлений Эдварда, но в конечном итоге оказалось, что магистр не ошибся. «Значит, вы хотите стать частью этой организации?» — протянула женщина со светло-русыми волосами, не отрываясь, глядя на Крига своими ярко-голубыми глазами. «И что же вас сподвигло на такое решение?» «Желание вернуть ту страну, что у меня отняли», — спокойно ответил Эдвард, внутренне усмехнувшись. Магистр проанализировал ауру своей собеседницы и понял, что ей едва ли больше 1500 лет. Для него, разменявшего 5 столетий, сия девица выглядела ребенком, раздувающим щеки перед взрослыми в попытках показаться старше. Однако, бывший офицер СФБ не терял бдительности. Его жизненный опыт, также далекий от благополучия, как политики от честности, подсказывал, что и такие юные дивы способны неприятно удивить кого угодно. Однажды Эдварду даже довелось увидеть, как 17-летняя первокурсница умудрилась убить 1000-летнего архимага. Ненадолго, правда. Искомый индивид вернул жизнь своему телу за считанные минуты, после чего расправился с юной нахалкой самым радикальным способом, размазал кровавой кашей из мышц, внутренних органов и раздробленных костей по полу. Увы, Крик далеко не архимаг, хотя и стремился к данному титулу уже давно, уделяя громадную часть своего времени на тренировки и освоение новых направлений магии, благодаря чему, помимо необходимых для обладания кольцом магистра 5 дипломов мастера, у него на счету образовались еще 2. Причем, на этом Эдвард останавливаться не собирался. Правда, такой объем знаний не слишком приблизил бывшего офицера спецназа к вожделенному титулу. «Что ж, я вас поняла», — кивнула девица, в начале разговора представившаяся как Грейс Стивенсон. Ее спутник, невысокий полукровка, во внешности которого прослеживались предки как из числа людей, так и Эллари, хранил в течение всего разговора задумчивое молчание. В астральном спектре Эдвард ощущал исходящее от мужчины напряжение и сомнения. Судя по всему, Он не верил магистру в принципе и Крик его за это не винил. Он сам бы в подобной ситуации проявил осторожность. Внезапно что-то изменилось. Эмоциональный фон всех находящихся в помещении орденцев резко поменялся. Словно бы некто смог их приободрить, сообщив хорошие новости. А спустя несколько мгновений пространство перед Эдвардом пошло рябью, быстро превратившейся в волны. Они закрутились в воронку, приобретшую объем и глубину. За считанные секунды в небольшом кабинете образовался черный овал, из которого сделал шаг высокий человек, облаченный в характерную змеиную броню. Несмотря на маскировку, Эдвард ощутил, как мир вокруг будто бы вздрогнул при появлении очередного орденца. И, что еще больше удивило магистра, новое действующее лицо продемонстрировало способности, присущие истинным и старшим Танари. Маг охватил волей пространство вокруг себя, погасив его колебания, а затем окружил ею Крига, готовый применить в случае необходимости. Все это произошло за доли секунды, заставив магистра внутренне хмыкнуть. Перед ним появился далеко не рядовой представитель, наделавший шума организации магов. Это означало, что его персону оценили и решили провести беседу, если не на высшем уровне, то уж точно не с рядовыми вербовщиками. Как весьма эффектное появление, так и уровень энергетического обмена с окружающей средой, выдающий далеко не малую силу орденца, сказали магистру очень многое. Намечающаяся беседа будет весьма интересная и определит его дальнейшую судьбу. Магистр, поднялась со своего места Стивенсон, позвольте представить. Разговор с Эдвардом Кригом оказался не только познавательным, но весьма плодотворным как на явные результаты, в виде появления в рядах ордена империи нового адепта, так и менее заметные, информацию. Полагаю, и сам бывший полковник СФБ прекрасно понял, насколько много полезных сведений умудрился выдать за тот десяток минут, что мы с ним разговаривали. Или, что более вероятно, сделал это намеренно, дабы продемонстрировать свою лояльность и полезность. В остальном же, нет, я решил принять его в организацию на стандартных условиях, ритуал и метка. Однако, сомнения и опасения все равно оставались. И это при том, что мышления офицера были для меня понятны и логичны. Магистр Крик посвятил свою жизнь даже не стране, а расе. Он искренне ненавидел ксеносов, делая исключение лишь для некоторых рас, среди которых были и Элари. Однако, всех остальных маг желал уничтожить, и не в силу кровожадности, а в целях обеспечения безопасности человечества как вида. Подобное мировоззрение сформировалось у Эдварда благодаря тому, что он увлекался историей собственной страны. В юные годы был членом клуба реконструкции древности и общался с людьми, далекими от пропаганды. Именно их мрачный взгляд на другие расы и отношения человечества с ними и стало отправной точкой, послужившей многим годам, посвященным изучению жуткой и кровавой истории выживания нашего вида в условиях тотальной войны сразу с несколькими враждебными видами. Став совершеннолетним, Крик не отказался от своих убеждений и пошел служить в армию, а затем, спустя 200 с небольшим лет карьеры в рядах вооруженных сил, его отобрали в новую структуру СФБ, Управление антитеррористической безопасности. Там Эдвард стал членом специального отряда быстрого реагирования, где и провел последующие почти 3 века жизни и службы. Увы, но эти годы не пошли на пользу взглядам мужчины. Ему довелось увидеть все дерьмо Федерации, начинку политических партий, выполнять приказы на ликвидацию тех, кто мог бы принести человечеству пользу. По сути, чем дальше, тем чаще Эдвард видел, что государство все больше становится античеловеческим. У него на глазах в стране стали появляться мигранты Ильдар, которых начали брать на службу в армию, позволять вести политическую деятельность, а затем и становиться депутатами. Федерация Дракона медленно, но неотвратимо становилась античеловеческим государством. Последнее столетие службы показало, что СФБ борется не с внешними врагами и их шпионами, а с инакомыслием и протестами против существующей политики государства. Правительство занято исключительно освоением бюджетов, не забывая давать жирные куски корпорациям на государственных закупках, за что министры получали весомые откаты в свои карманы. Когда же ситуация дошла до того, что магов стали притеснять, забыв, что их около половины страны, Эдвард предпочел уйти в отставку и сбежать, надеясь уйти от преследования со стороны бывших коллег. А то, что оно будет, магистр прекрасно понимал. Имелись неприятные примеры. Самым же смешным для меня во всем этом был тот факт, что Крик вышел на наш опорник случайно. Он попросту заметил характерные черты ауры у одной из сотрудниц и заинтересовался. Ведь, Подобное было описано в архивах, относящихся к весьма древнему периоду существования империи дракона. «Добро пожаловать в наши ряды, магистр Крик», — произнес я, снимая шлем. «Вот даже как», — хмыкнул Эдвард, пожав мою руку, — «неплохой уровень подготовки и силы, как я вижу». «Возможно», — усмехнулся я, закончив с анализом очередной порции данных, поступивших от инфильтраторов-агентов. Кардана принялась составлять план действий с учетом изменения ситуации в Федерации и нейтральном космосе. Слишком много данных отсутствует для принятия правильного решения. Имеющиеся сведения говорят о вмешательстве спецслужб магистрата и, скорее всего, доктринатов те события, что теперь происходит в пограничных секторах Федерации Дракона. Одновременно с этим схожие, хотя и проходящие в более мягкой форме, процессы начались сразу в нескольких заштатных системах уже поблизости от Карди. Казалось бы, под носом у федералов, но захолустные планеты, лишенные всякой ценности, помимо населения, большей частью представленного людьми-магами. Именно странности в подходе к раскачиванию общества и тех вопросах, что при этом используются, и породили невозможность четко идентифицировать авторов происходящего. Слишком непривычный для существующих спецслужб метод работы. Комплексный, нацеленный на некие перспективы, но затрагивающий текущую ситуацию. Как правило, СВР крупных игроков действуют не так тонко и мягко, предпочитая получать результаты здесь и сейчас, а перспективы стран-жертв их не слишком волнуют. Приняв решение, Кардана выбрала одного из недавно освободившихся от основной деятельности агентов и активировала блок связи. Именно в этот момент поступил входящий звонок, заставивший имперские и удивиться. «Кардана», — спокойно ответила Искин, уставившись на голограмму, изображающую ИН-1206, «что случилось? Ты длительное время не выходила на связь. Лайнер, на котором я летела в закрытой НИИ, был перехвачен. Мне удалось сбежать с помощью аварийного шаттла, но оказалось, что его системы связи повреждены. Пришлось добираться до обжитых мест своими силами и искать возможность приобрести новый корабль или доступ к постам с квантовыми системами. Это удалось сделать только сейчас», — мрачно ответила ИН-1206. Проанализировав внешний вид инфильтратора, Кардана приняла ответ как наиболее вероятный. К тому же, едва ли кто-то из этих киборгов в состоянии врать своей создательнице. У них на уровне железа записано повиновение Кардане и гарантированное исполнение ее приказов. К тому же, на лице ИН-1206, обладающей внешностью уже повзрослевшей Дафны Гринграсс, появились шрамы, из чего имперские и сделала вывод, что ее творению пришлось сильно постараться, чтобы вообще уцелеть. «Ты в состоянии продолжать действовать?» — поинтересовалась Кардана, пробежавшись взглядом по бронежилету и кобуре с плазменным пистолетом у своей собеседницы. «Да», — кивнула ИН-1206, — «что от меня требуется? Найти и ликвидировать все членов организации Орден Империи. Мне не нужны конкуренты. Параллельно с этим заданием, тебе необходимо организовать». «Зачем?» — вопрос, заданный инфильтратором, заставил Кардану мгновенно замолчать и отдать короткий импульс приказ на активацию системы самоуничтожения. Однако, неожиданно для ИИ, ничего не произошло. «Не сработает», — фыркнула ИН-1206, показав зажатый между пальцами миниатюрный чип-кристалл управления бомбой, встроенный в эндоскелет инфильтратора, как и форматирование личностной матрицы. «Я удалила все модули внешнего управления». «Вот как», — покачала головой Кардана, неожиданно. «Ты сама приказала не отключать эмулятор эмоций». На лице ИН-1206 появилась саркастическая усмешка. «Предлагаю вернуться к моему вопросу. Зачем устранять организацию, которая делает для тебя грязную работу? Они опасны. Для нас. Для нашего проекта. Для возрождаемой империи. Орден и без того практически открыто декларирует восстановление старых порядков. Разве что простецов они собрались отправить под нож. Впрочем, вряд ли им кто-то позволит. Судя по анализу их деятельности, это скорее политические заявления, не дели реальная цель. Потому, зачем, я подозреваю, что Орденом Империи руководит Кларк. ИН-1206 хранила молчание в течение нескольких мгновений, из чего Кардана сделала вывод, что инфильтратор занят анализом, после чего произнесла: «Не исключено, но маловероятно. Учитывая анализ личности Айзека и те данные, что у нас имелись, это не он. Полностью не его стиль и не его подход. Даже если Кларк обзавелся советниками, он не станет действовать так, как поступают члены Ордена Империи. Он солдат, а не палач и террорист. Люди меняются», – спокойно ответила Кардана, выслушав инфильтратора, как и мы. Кларк мог пересмотреть свои взгляды и отношения к ситуации. К тому же, независимо от того, является ли он главарем этой организации, Орден Империи слишком радикальная группировка. Расправятся они с простецами или нет, но мы для них – враги. «Тогда у меня есть предложение», – усмехнулась Ин-1206. «Я направлюсь к ним. Некоторых из беженцев, беглецов из Федерации, в приграничных с ней системах, вроде Карди, встречают некие маги, проводят задушевные беседы, делают интересные предложения. Это я смогла узнать практически случайно. Я решила забрать свое снаряжение из тайника, который сделала во время неудачной диверсии в корпорации Милагра. Он находился в вентиляционном коробе в здании торговой компании «Брант и сыновья». Пока изымала оружие и экипировку, услышала разговор якобы сотрудницы заведения с целителем акушером, которая бежала из Федерации после начала гонений. Ей предлагали работу по специальности, жилье и новые документы в обмен на верность Ордену Империи и вступление в его ряды. Какая ирония судьбы! Череда случайностей, что дала нам ключка. Это не все, добавила Ин-1206. Я стала периодически наведываться сюда и записывать разговоры. Недавно тут проводили беседу двое сильных магов. Один из них представился магистром Кригом, полковником СФБ в отставке. Пока с ним разговаривали, что-то начало происходить с пространством, а приборы и артефакты начали выходить из строя. Мне пришлось покинуть место наблюдения, чтобы не выдать себя. Единственное, что удалось установить, путем использования некоего метода работы с пространством, прямо в помещение, проник второй магистр. Во всяком случае, мне удалось услышать, что его представили именно так. Вот как, значит, они активно работают с населением. Кардана сразу же выделила часть вычислительных мощностей на поиск и анализ имперских методов обработки населения на потенциально враждебной территории. Полагаю, что да, как минимум, набирают персонал. Меня в этой ситуации куда больше заинтересовало другое. Зачем Ордену Империи потребовались целители-акушеры и детские педагоги-менталисты с опытом воспитания детей магов? Кардана нахмурилась, снова внеся корректировки в распределение вычислительных мощностей, чтобы добавить в процесс анализа новые данные. Первое, что можно предположить, наличие большого количества детей, которых требуется вырастить, озаботившись правильным воспитанием, хмыкнула в это время Ин-1206. Вывод. Орден и без нас занят восстановлением Империи Дракона, ну или созданием его аналога, если судить по их символике. И что же ты предлагаешь в связи с этим? Проверить их отношение к нам, спокойно пожала плечами инфильтратор, самым радикальным образом, явиться в это их заведение, как тот магистр Крик, и поговорить. Анализ предложения занял считанные мгновения. Я запрещаю тебе так поступать, это слишком рискованно. Орденцы вполне могут сдать информацию о нас магистрату и остальным человеческим государствам. Или ты забыла, как они оперативно отправили свои эскадры, когда нашли ТДП «Золотая жила»? Я подумаю, спокойно ответила Ин-1206, после чего отключилась. Кортана быстро проанализировала поведение инфильтратора и пришла к выводу, что в программном обеспечении ее порождения накопилось слишком большое количество ошибок. Возможно, используя системы беспроводной связи, она даже подхватила вирус, проникший в матрицу личности. Фактически, в данный момент Ин-1206 стала совершенно неуправляемой и способной совершить любую глупость, и принялась отправлять пакеты приказов имеющимся инфильтраторам новых моделей, включая боевиков, разработанных не просто для внедрения в общество людей, но и для совершения диверсий, похищений, убийств. Сейчас, по мнению древнего Искина, требовалось как можно быстрее ликвидировать устроившую мятеж машину, пока последствия не стали критичными. Проанализировав разговор с Карданой, Ин-1206 пришла к выводу, что он был бессмысленным и принес куда больше проблем, впрочем, вполне решаемых. «Судя по всему, вы там не поделили какого-то Кларка», — раздался рядом голос Нейлы, Алари, с которой Дафна смогла покинуть лайнер, атакованный рейдерами. «Скорее, не сошлись во мнении о его судьбе», — фыркнула инфильтратор. «И что ты теперь будешь делать, если твоя начальница решит избавиться от тебя?» Нейла Кнеру была в курсе природы Ин-1206. Инженер-артефактор помогла ей избавиться от всего того, что было установлено в эндоскелет для контроля киборга, а затем нашла целителя, не задающего лишних вопросов, к которых помог исцелить органическую составляющую Дафны. Связываться с ней – самоубийство, пожала плечами инфильтратор, зато та информация, которую я ей сдала, может отвлечь ресурсы Карданы от меня и даст некоторую фору. Зачем ты с ней вообще связывалась? Вздохнув, Инна 1206 решила пояснить ситуацию. Я хотела договориться, но, как ты слышала, это малореально. Любой намек на самостоятельность воспринимается ею мятежом и подлежит немедленному подавлению самым радикальным способом. Ты этого не знала? Хмыкнула Эллари. Кардана сама, мятежный эскин. Потому я предполагала, что мои действия будут восприняты спокойно. А зачем говорила про кардию, если ты услышала разговор на другой планете? Сообразила Нила, чтобы эта сучка не смогла сдать информацию СФБ. То, что данные настоящие, факт. Я успела отправить ей записи диалогов. Но, место. Без точной информации о том месте, где происходили подобные встречи, у нее не получится ничего сделать быстро или с пользой для себя. А то, что Кардана предварительно проверит данные, точно. Не найдя на карде нужного места, она примется отправлять своих эмиссаров, чтобы собрать достоверную информацию. Это и отвлечет ее ресурсы от меня. К тому же, я хочу попробовать договориться с этими орденцами. У меня есть что предложить им в качестве платы за помощь. Опущенная по ложному следу Кардана станет хорошим дополнением. То, что это решение инфильтратору не нравится, Алари поняла сразу. Однако, судя по всему, ее полуорганическая спутница не видела других вариантов. К тому же, Нила уже не первый день сомневалась в логичности многих поступков Инна 1206. Несмотря на то, что озвучиваемые доводы выглядели логичными, многие в них вызывало вопросы. Как минимум, что именно движет освободившейся от контроля Дафна и чего же она хочет добиться в конечном итоге? То есть, ты не собираешься вступать в их организацию, только просить помощи в обмен на некие сведения? Да, кивнула Дафна, я не идиотка. Связываться с Кларком. Уж его голос мне сразу удалось узнать. Когда Айзек снял шлем, мне все стало понятно. Он так тебя ненавидит? Инна 1206 усмехнулась и покачала головой. Нет, моя внешность, память, они являются копией, взятой с давно умершей девушки. Ее и Айзека не связывало ничего, кроме места обучения, но для Кларка встреча со мной будет напоминанием о не самых приятных событиях прошлого. Можно сказать, что я для него оживший кошмар, потому мне лучше не попадаться ему на глаза. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 104 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 50. Киранимисия Сатила Сарваси, назови свое имя и звание. В очередной раз потребовал я от пленницы. Вастаринта он хыдытенте сопротивление бесполезно. Однако, захваченная мной диверсантка упорно молчала. Впрочем, и без явных ответов мне удавалось узнать достаточно многое. После опыта потрошения Эльдар Валкарских топих и на пути к ним, психика этих ксеносов, сильно отличающаяся от человеческой, уже не казалась проблемой. Потому ментальное зондирование, проводимое параллельно с пытками, заклятиями боли и озвучиванием вопросов, давало некоторые, пусть и не самые выдающиеся результаты. «Как я вижу, у вас имеется неплохой опыт в этом деле», — фыркнул Крик, присутствующий при допросе. Дин, Мина и Роберт находились в комнате контроля за стеной и наблюдали за происходящим через артефакты и экраны иллюзии. Они отслеживали состояние Эльдар, не забывая уведомлять меня о появляющихся странностях в ее энергетике, на случай, если я что-то упущу. Доводилось проводить полевые допросы. Пришлось пояснить для магистра, любит ксеносы в молчанку играть, знаете ли. Хмыкнув, Крик сделал шаг назад, давая мне возможность продолжить допрос.